Вновь забарабанили проливные дожди по красным черепичным кровлям, и с шумом низвергались в бочки, подставленные под водосточные желоба. Опять началось время тихчайшей нищеты. В каждом доме жарко топились чугунные печки, набитые углем, отравляя воздух в запертых комнатах. Как-то раз в октябре, в одной из первых студеных ночей, Этьен, возбужденный собственными речами, которые он вечером вел в нижней комнате, долго не мог уснуть. Он видел, как Катрин скользнула под одеяло, потом задула свечу. Вероятно, она тоже была крайне взволнована, охвачена тем мучительным чувством стыдливости, которое порой заставляло ее поскорее спрятаться. Но делала она это так неловко, что раскрывалось еще больше. В темноте она застыла и лежала как мертвая, но Этьен чувствовал, что она не спит и думает о нем. Еще никогда эта взаимная тяга не наполняла ее таким смятением. Шли минуты, оба не шевелились, тщетно стараясь сдержать тяжелое прерывистое дыхание. Два раза он чуть не вскочил, готов был овладеть ею. Что за нелепость! Страстно желать друг друга и никогда не поддаваться влечению. Зачем бороться с желанием? Дети спят. Сейчас она жаждет его, вся замирая, ждет. Она безмолвно сожмет его в объятиях, крепко стиснув зубы. Прошло около часа. Он не подошел к ней. Она не смела повернуться, боясь, что сама позовет его. Чем дольше они жили бок о бок, тем больше преград вырастало между ними. Обоих отвращали от сближения стыд, щепетильность, дружба. Они и сами не могли бы объяснить, что с ними творится. Глава 4. «Слушай, — сказала Майя мужу, — раз ты идешь в Монсу за получкой, купи кофе и кило сахару». Маэ занят был починкой башмака. Ему не хотелось тратиться на сапожника. «Ладно», — пробормотал он, не отрываясь от работы. «И уж прошу тебя, зайди в мясную. Купи говядины, хорошо? Давно мы мясо не ели». На этот раз Маэ поднял голову. «Ты что ж думаешь, я тысячи получу? За эти две недели мы совсем мало заработали. Ведь они что выдумали? Сами простое устраивают». Оба умолкли. Дело было в конце октября, в субботний день после завтрака. Под тем предлогом, что выдача денег нарушает распорядок работ, компания в тот день приостановила добычу угля во всех своих шахтах. Охваченная паническим страхом перед все разраставшимся промышленным кризисом, она не желала увеличивать и без того большой запас угля, имевшийся у нее, и, пользуясь малейшим предлогом, принуждала десятитысячную армию шахтеров сидеть без работы. «Не забудь, что Этьен ждет тебя у Роснера», — добавила жена. «Идите вместе, он лучше тебя разберется, не обманул ли вас при расчете». Маэ кивнул головой. «И еще поговори там в конторе с начальниками насчет отца. Дирекция, верно, столковалась с доктором. Ведь правда, отец, вы еще можете работать? Доктор ошибается?» Уже 10 дней старик бессмертный, у которого, как он говорил, лапы заколодило, сидел дома, пригвожденный к стулу. Он не расслышал сноху, но когда она повторила вопрос, сердито буркнул: «Понятно, могу работать. Неужели человеку крышка, если ноги у него ломят? Нарочно все выдумывают, только чтобы не платить мне пенсии в 180 франков». Сноха подумала, что, может быть, старик никогда больше не будет приносить в семью по 2 франка в день. И с тоской воскликнула: «Боже ты мой! Да мы скоро все умрем, если так будет продолжаться». «Что ж, — ответил Майя, — мертвые есть не просят». Он вбил еще несколько гвоздей в подметку и, наконец, собрался пойти. Рабочим поселка 240 платить должны были только в 16:00, поэтому углекопы не спешили, мешкали дома, выходили поодиночке, и женщины заклинали их возвратиться домой сразу же, как получат деньги. Многие нарочно давали мужьям поручения для того, чтобы они не задерживались в кабаках. Этьен заглянул к Роснеру разузнать новости. Ходили тревожные слухи, что компания все больше выражает недовольство небрежным креплением. Рабочих замучили штрафами, и столкновение казалось неизбежным. Впрочем, это было лишь внешним поводом, а за ним скрывалось сложное переплетение более важных причин. Как раз когда Этьен пришел к Роснеру, возвратившийся из Монсу рабочий рассказывал, что на стене возле кассы наклеено объявление, но сам он его не читал и не знает хорошенько, что там написано. Зашел второй, потом третий.